Так, ребята, обратился ликвидатор к появившимся в его номере квадратным организмом. Есть работа по вашему профилю. Слушаем, шеф, прогудел Джина. Надо срочно найти в городе лавку или мастерскую некоего оружейника Проспера. Знаем такого, кивнул Лина. Прекрасно. Ваша задача. Незаметно для него выяснить, что это за тип. Все там разнюхать, обонюхать и деликатно устранить двух товарищей, которые собираются навестить этого оружейника завтра в полдень. Возможно, они прибудут и раньше, но, по идее, должны подойти в полдень. Самого оружейника ни в коем случае не трогать. «Сделаем», — степенно кивнул Джина. «А трупы куда девать?» — потребовал уточнения Лина. «Вот блин, маньяки! Какие трупы? Устранить не значит убить. Деликатно приголубьте их так, чтобы память отшибла, и припрячьте где-нибудь». «Как их зовут?» — спросил Джина. «Не знаю». «А как мы их опознаем?» — растерялся Лина. «Тоже не знаю. Впрочем, одна примета есть. У одного из них физиономия на лошадиную морду смахивает». Почесал затылок Джина. «Ладно, разберемся», — успокоил шеф Алина. «Потом захоронитесь где-нибудь неподалеку и ждите меня. Кстати, а где этот Проспера живет?» «У него мастерская в ремесленных кварталах», — сообщил Джина. «При ней живет зажиточный мастеровой. Двор большой. Там у него и дом, и лавка оружейная, и кузня, и мастерская, и еще какие-то сараи». «Прекрасно. Главное все сделать тихо, незаметно, и чтоб к Проспера без моего ведома ни один комар не проскочил. Иначе всю операцию сорвете». «Сделаем, шеф, нам не впервой». Квадратные организмы потопали к выходу. Денис почесал затылок. А не ошибся ли он, беря с собой на дело этих бегемотов? С такими габаритами незаметно осуществить задуманное трудно. «А вы точно справитесь?» — запоздало кинул он след. «Шеф, обижаешь!» — грузно вернулся в дверях Лина. «Я до того, как с Алексом связался, щипачом был. А я форточником», — успокоил шефа Джина, заставив его нервно икнуть. «Правда, хозяевам потом окна приходилось целиком менять, но это уже не важно». «А что важно?» «То, что я еще ни разу не попался». Глава 9. Мучаемый угрызениями совести, Денис двигался по направлению к лавке оружейника Проспера. Он был человеком слова и привык выполнять свои обещания. А тут такое. Заказы всех дворянок и дворян, застрявших в замке, приказал выполнить. Девчонки, переодетые мальчишками, с раннего утра шуршали по городу, разнося послания с зоны. А зашифрованные письма лучшего друга и его жены до сих пор лежат в его кармане. Что обидно, даже просьбу графа де Фейсбука лично выполнить готов. Папки с черной бухгалтерией и расписками должников юноша нес под мышкой. А вот друзей вынужден был кинуть. Ну что за жизнь пошла? Нет, надо скорее разбираться в этой каше и расставлять точки над «и». Денис специально вышел в город пораньше, чтобы узнать, что успели накопать на Проспера его разведчики. Он шел неспешным шагом, окидывая внимательным взглядом проезжающие мимо кареты. А вдруг в одной из них сидит добрый дядюшка Гаспар с куклой наследника Тотти? Сегодня рано поутру Денис взял Алекса за грудки и вытряхнул из него всю подноготную этого королевства. Очень его смутило появление в раскладе этого дикого пасьянса некоего оружейника Проспера. Подозрения подтвердились. Королевством Дюлок правил триумвират, имеющий на троих одного единственного ребенка, которого звали именно Тутти. Да, на этот раз Валька превзошел самого себя. Смешал в одну кучу прорву сказок и теперь радуется где-то жизни, зараза, наслаждаясь своей гениальностью. В принципе, Денису было наплевать и на трех толстяков, и на Юрия Олешу с его революционной сказкой. Его интересовало лишь одно — реальный выход на Кэтран. А вот выхода этого как раз и не было. Даже появление Ланса и Фионы не помогло делу. Во-первых, они застряли в этом закрытом темным мастером мире и не имеют связи со светлыми измерениями. А во-вторых, они, судя по всему, сами работают на Рогатого. Денис вернул в ремесленные кварталы, и тут же перед ним материализовался Лина. Пристроился рядом и на ходу азартно зашептал. «Шеф, докладываю, Проспера живет один. Все делает сам, без помощников. И в кузне работает, и в оружейной мастерской, и в лавке торгует. Все один. Все сараи доверху забиты уже готовым оружием. Небольшую армию запросто можно вооружить. Две телеги с мечами и пистолями огненного боя этой ночью были вывезены с его двора. Выехали из города и направились в сторону Фаркуада. Я так понял, он в столице товар сбывает. Причем почему-то тайно. Так что это очень подозрительный тип, а потому мы утроили бдительность». «Правильно сделали. Чем он сейчас занимается?» «Сидит в своей лавке, смотрит на настенные часы и нервничает». «А почему нервничает?» «Наверное, потому что покупатели к нему не идут». «А почему они не идут?» — насторожился Денис. «Шеф, докладываю. К нему хотели проникнуть 2640 комаров, 332 мухи, 3 овода, шмель, а также 18 подозрительных личностей». «И?» — начал багроветь Денис. «Мимо нас никто не пролетел», — успокоил его Лина. «Мы же профессионалы». «Твою мать!» — ускорил шаг гигант. «И куда вы их всех дели?» «Сейчас покажу. Извольте сюда». Лина затащил юношу в дом напротив оружейной лавки Проспера. «В этой комнате у нас мухи, оводы и комары», — распахнул он первую дверь. «В этой комнате 18 подозри...» «Хрясь! Бум!» 19 подозрительных личностей!» — высунулся из второй комнаты Джина, дуя на костяшки сжатых кулак пальцев. «Шеф, иди на опознание!» Денис сунул голову во вторую комнату. На полу аккуратным рядком лежали, связанные по рукам и ногам, люди с кляпами во рту. Связаны были не все. Последнего Джина до конца не успел обработать. «И как я теперь пойму, кто из них с лошадиным лицом, а кто с обычным?» — сердито спросил юноша Громил. «У них у всех физиономии в лепешку». «Говорил же тебе!» «Сверху по кумполу надо бить!» — зарычал на Джина Лина. «А ты в рожу, в рожу!» «Не волнуйся, шеф, сейчас поможем. Вот этот пяток — стража». «Стража? Ага. Вот эти пятеро уголовники. Хотели лавку Проспера ограбить. Мы их по повадкам сразу определили. Это молочник. Молоко у него, кстати, вкусное. Это булочник». «Идиоты!» — схватился за голову Денис. «Шеф, как ты велел? Всех, кто к Проспера заворачивал...» «Ладно, проехали», — отмахнулся юноша. «Надеюсь, посыльные графа тоже здесь?»